Поведение наедине или перед ликом пространства показывает знание основ. Лицемерие является ярким выражением невежества. Кого хочет обмануть лицемер? Обманывает только себя, ибо пространство видит и слышит. Все запечатлевается в свитках Акаши, и встреча со своими собственными темными порождениями весьма неприятна. Лицемер окружен своими творениями и здесь, и там, где тайное становится явным. Внешняя, земная, прикрывающая их здесь форма, исчезает, а внутреннее содержание ее становится видимым. Кого же обманул лицемер? Так познавание законов тонкого мира освобождает от совершения многих ошибок. Все злое остается в ауре человека и сопровождает его. Трудно с таким багажом пребывать в мире надземном. Можно понять насущную и настоятельную необходимость освобождения от всякого сора.